Глава 5. Странная команда. Темнота здесь сгущалась быстро. Возможно, так мне показалось, из-за каких-то неизвестных особенностей планеты, но, скорее всего, из-за застройки. Когда все, что ты видишь до горизонта, это различные строения, состоящие преимущественно из небоскребов, то Солнце исчезает с небосклона очень быстро. Тянущиеся в бесконечность огромные во много ярусов улицы покинутого Экуменополиса производили давящее впечатление. Источников света тут почти не было. Где-то далеко-далеко вверху виднелась маленькая полоска звездного неба, но она казалась настолько узкой и далекой, что света от нее почти не было. Сами же улицы, периодически переходящие в исполинских размеров тоннели, были почти до непроходимого состояния завалены различным мусором. Тут было все. Какие-то едва идентифицируемые остатки машин и механизмов, обломки рухнувших с верхних этажей частей строений и, что попадалось чаще всего, огромные ворохи проводов всех мастей и размеров, издававшие негромкое электрическое жужжание, когда мимо них кто-то проходил. Но если для нас все это было в новинку, то филины тут были дома. Похоже, темнота им не слишком мешала, и они уверенно провели нас примерно еще с полкилометра через мешанину мусора и руин и остановились на довольно большой чистой площадке, с одной стороны закрытой монолитной стеной и с двух других огороженной массой тех самых гудящих проводов, ну или чего-то похожего. Это место они, наверное, приметили заранее. И, дойдя до него, Сеф приказал всем слезать со скакунов, а Аухв направился в центр площадки и принялся там что-то колдовать. Я остался рядом с Сефом, с интересом смотря, что он будет делать дальше. Тот, взглянув в едва видимое небо, немного покрутил головой и, оскалившись, кинув на меня взгляд, спросил: «У тебя есть вопросы, зеленый Друви?» «Да. Мне интересны эти создания». Я посмотрел на мир настоящих и изредка переминающихся с ноги на ногу, совсем как настоящие животные, скакунов. Никогда не видел таких раньше. «Здесь они — основной транспорт», — ответил Сеф, поглаживая по голове одного из них, отчего мерцание между рогов у него стало другого цвета, а сам он тихонечко загудел. «Они — это те, кто существует между такими, как мы», — он кивнул на остальную группу, стоящую вдалеке и о чем-то разговаривавшую между собой, «и тем, из чего состоит этот мир». «А они механизмы? Вы их создаете?» Сеф только покачал головой. «Я не очень хорошо знаю о других мирах, не очень этим интересовался. Знаю только, что у вас там обычно такие, как мы, своими руками делают таких, как они. Так? В смысле, строят механизмы, а они им служат?» — уточнил я. «Да, обычно так и есть». «Ну, а у меня в мире механизмы дают жизнь механизмам. И если ты способен их понять и принять, то можешь с ними договориться». «Не очень понял», — честно признался я, отчего Сеф еще раз улыбнулся своей клыкастой улыбкой. «А заряжаются они от чего?» «Заряжаются?» — медленно повторил он. «Едят. Сейчас ты увидишь, как раз подошло время», — ответил он и указал лапой на стену из проводов. Проследив взглядом, куда он указывал, я сначала ничего необычного не увидел. Однако, чем темнее становилось, тем все громче раздавалось электрическое жужжание. А затем вся стена начала неярко светиться бледно-белым сиянием с едва заметным голубоватым оттенком. И только после этого я понял, что это не мешанина проводов, а самые настоящие лианы и деревья. То, что я принимал за старые провода, торчащие из выведенных из строя механизмов города, на самом деле оказалось деревьями, лианами и листьями, вот только полностью состоящими из электронных частей механизмов. Листья вполне обычного вида, разве что огромные, размером с пару ладоней, но с тонкой, похожей на пластик каймой, и полупрозрачной, словно стеклянной пленкой в сердцевине. Толстые перевитые лианы, которые при ближайшем рассмотрении оказались пучками причудливо и беспорядочно перепутанных проводов разной толщины и цветов, и стволы деревьев из мешанины деталей и механизмов. Все это выглядело как лес, но только механический. Старинное подобие биологической флоры, повторенной из механики и электроники. Она выглядела непривычно для меня, никогда не видевшего хоть чего-то подобного ни в одном из других пространств, где я побывал. Но на этой планете среди развалин и руин мира города смотрелось органично. Сеф прищелкнул когтями, и скакуны, послушно развернувшись к светящимся киберрастениям, подошли к ним и, раскрыв пасти, а они у них оказались в том же самом месте, что и у живых созданий из плоти и крови, а не из металла и пластика, начали с громким хрустом и треском срывать листья и жевать их. Пока я с ошеломлением наблюдал за этой старинной пародией на живых существ в исполнении механизмов, Сеф, ловким движением ухватившись за лианы из проводов и оттолкнувшись от спины одного из невозмутимо хрустевших механическими листьями скакунов, забрался наверх примерно метра на три. «Ага, как раз созрели», — довольно пробубнил он оттуда, и, уцепившись ногами за один из толстых пучков кобелей лиан, он, как обезьяна, раскачался, сорвал какие-то черные шары размером с футбольный мяч и кинул мне с криком: «Лови, Макс! Только постарайся не уронить». Я едва успел отойти от наблюдения за скакунами и акробатических этюдов нашего нанимателя, что чуть было не пропустил его бросок. К счастью, он, похоже, понимал, что я гораздо менее проворен, чем он, и сбросил свой темный шар мне в руки только после того, как я оказался готов. Поймав его, я едва удержал в руках. На ощупь это было и правда похоже на мяч, только безо всяких бороздок на поверхности, не черного, а скорее светло-серого цвета и довольно увесистый, словно бы наполненный водой. Сеф, убедившись, что я ловлю, быстро перескочил чуть дальше и бросил мне в руки еще парочку. Таким образом, он набрал 20 или чуть больше мячей, и только потом, также легко демонстрируя потрясающую и невозможную для человека гибкость и ловкость, оказался рядом. «Что это?» — спросил я, указывая на мячи. «Мы зовем их Киефлор». Сеф махнул лапой в сторону механорастений. «Много разных видов, и они растут тут повсюду. А это их плоды». Он указал на собранные нами мечи. «Шрахс». «Это можно есть?» — с сомнением переспросил я. Сеф на мой вопрос только шипяще рассмеялся и, подозвав одного из скакунов, с моей помощью погрузил на его спину нашу добычу, заявив, что я сейчас сам все увижу, после чего направился к остальным. Спустя еще десяток минут лагерь был готов. Братья Филины быстро, явно сказывалась большая практика, надергали из неярко светящихся электрических растений целую охапку огромных, почти в квадратный метр листов, и соорудили из них лежанки. Еще они натащили оттуда же несколько охапок проводов и, подпалив их, зажгли самый обычный костер. Ну, ладно, не совсем обычный. Пламя было немного непривычным, голубоватым оттенком, и горящие провода пахли внезапно. К моему удивлению, вовсе не горела изоляция, а скорее чем-то вроде одеколона с еще каким-то сладковатым, неуловимым ароматом. Ну и в конце сотворения этого необычного привала они раздали всем нам по одному мечу, что Сеф собирал вместе со мной. Как оказалось, это и в самом деле были плоды. Разорвав толстую шкуру, внутри оказалась густая и тягучая жидкость насыщенного розового оттенка, которая живо напомнила мне йогурты, что в большом ассортименте продавались в магазинах моего родного мира. На вкус же это было похоже на жидкий, но тем не менее только что испеченный хлеб. Сок этих мечей, или как их называли здесь, шрахсов, оказался очень питательным. Выпив один из них полностью, я ощутил себя сытым и довольным, хотя и с тяжестью в животе, как от хорошего застолья, окончившегося перееданием. На наши заинтересованные вопросы Сеф охотно ответил, что это дикий вид плодов, а вообще их существует множество с разными вкусами. И во всех племенах фелинов выращивают одомашненные сорта, и что при применении разных техник и магии можно разительно изменить вкус этого плода на огромное количество вариаций. Сеф рассказывал довольно подробно и в красках, и довольно долго. Настолько, что у меня сложилось впечатление, что он, возможно, неосознанно, а может быть и нет, оттягивал момент, когда ему зададут вопрос, касающийся нашего похода. «Интересные вещи, вождь!» Низкий и тяжелый голос орка вклинился в речь Сефа, когда тот сделал небольшую паузу, описывая один из рецептов приготовления шрахса. «Но, думаю, нам всем будет куда интереснее и полезнее узнать подробности предстоящего дела. Ведь так?» Он вопросительно обвел остальных наемников взглядом. Маг-драконит, скорчив в ответ полупрезрительное выражение на своей морде, тем не менее кивнул, соглашаясь. Пара мохнатых монахов тоже согласно загудели. Наверное, это у них выражало поддержку. А механический повелитель дронов вообще остался безучастен к вопросу. Он сидел и старательно высасывал остатки сока из плода несколькими тонкими иглами, что уходили куда-то в складки его одеяния. Похоже, ему для того, чтобы усвоить местную пищу, требовалось больше времени, чем остальным. Ну а я же, будучи не против узнать подробности того, что нам предстоит, просто кивнул. «Да, да». Сеф как-то сразу поник и сутулился. Он немного помолчал, задумчиво пощелкивая когтями левой лапы, похоже, просто неосознанно. Сидел бы он, наверное, в этом задумчивом состоянии довольно долго, только Аухову прервал его в этом занятии. Похоже, хорошо зная брата, понимал, что тот может просидеть в таком состоянии довольно долго. Он толчком вернул его к реальности, Сеф заморгал и, прокашлявшись, начал, наконец, говорить по делу. «Сейчас нам предстоит путь через ничейные земли. Они довольно безопасны, и все живущие рядом племена используют их для охоты и собирательства». Он расправил опустевшую оболочку плода и принялся чертить на ней одним из своих когтей. «Через 2 дня перехода мы должны попасть к Оракулу. Там я надеюсь узнать, куда следовать дальше». И он прервался и закончил уже более гораздо мрачно. «И хватит ли у нас времени?» «Хватит времени на что?» уточнил Мах, и почти одновременно с ним голоса монахов почти в унисон. «Оракул? Оракул — это древняя машина», — начал Сеф. «Оракул — это божество», — резко прервал его насупившийся Аухов. «Неважно», — отмахнулся он от реплики брата. «Оракул — это нечто, оставшиеся еще с незапамятных времен. Никто не знает, что это или кто это. Оно может ответить один раз на почти любой ваш вопрос, но дойти до него обычно непросто». «Так говорят», — добавил брат. «Да, говорят», — продолжил Сеф. «До него несколько дней пути. Местность, хоть и необитаемая, но довольно безопасная. Почти без проклятых мест и аномалий». «Проклятых мест?» — снова вскинулся Дракомах. Сеф поднял руку, призывая подождать, и продолжил. «В общем, после того, как доберемся до Оракула, он укажет путь дальше. И я надеюсь и молюсь всем богам и духам, чтобы мы успели до конца этого года». «А что будет, если не успеем?» — спросил его уже я. Сеф паник еще больше и промолчал. Вместо него ответил Аухов. «В нашем мире души всех погибших и умерших ждут последнего дня в году. В этот день, который мы называем Мхафлида, они все собираются на великом небесном караване, который увозит их за край. Там наш мир уничтожен, срезан. Кто-то говорит, что древними грехами наших предков, а кто-то говорит, что катастрофой. Идей много, но это и не важно. Когда караван пересечет этот край, то возврата оттуда уже нет ни для кого». «Это легенда?» «Это правда», — ответил Сев. «Каждый год в Мхафлиду, когда солнце уходит за горизонт и появляются звезды, серебряный поток рассекает небо на многие и многие часы. Глядя на него, каждый видит что-то свое. Иногда это лица умерших, иногда машины, вроде наших скакунов. Для всех он разный, но после него земля очищается. Проклятые и аномальные места временно ослабевают и дают пройти туда, куда во все прочие дни года не попасть. Магия становится проще в своем использовании. Ну а души, как говорят, уходят вместе с ним». Он замолчал, задумчиво проковыривая в пустой оболочке плода дырки своими когтями. «Значит, вы не знаете, что там, на этом караване?» — прозвенел своим металлическим голосом повелитель дронов. «Бог смерти или какой-то механизм? Все едино», — твердо сказал Сеф, не поднимая головы. «Я дойду до Оракула и узнаю путь туда. Ну а вы все мне поможете в этом». «Ха! Отличный настрой!» Орк громогласно ударил своим топором о землю рядом с собой. «Бросить вызов богам? И неважно, из железа они или из плоти и крови. Это по мне!» «Боги могущественны и злопамятны», — тихо проговорил один из монахов. «Особенно боги смерти». «Вот, кстати!» — снова громыхнул орк. «Хотелось бы знать, рядом с кем я буду совершать невозможное. Вот ты!» — он ткнул пальцем в мага. «Как тебя зовут и что ты за маг?» «Я из магической академии Маалриша. Можете называть меня Коришар», — высокомерно ответил тот. «У нас нет отдельных магических школ. Нас учат всем видам магии из тех, что ты способен применить и осознать». «О, значит, ты архимаг?» «Только у примитивного дикаря может появиться такой вывод», — скривился драконит. «Нет, я не архимаг. Я не закончил обучение. Мне пришлось покинуть ее и отправиться странствовать. Я ищу знания и артефакты, что смогут убедить моих противников там, в моей правоте. Этого для вас достаточно». Он нервно дернул плащ, под которым от его руки пробежали едва видимые зеленоватые волны. «И большего вам знать не надо». «Архимаг или нет, все равно», — продолжил орк. «Раз ты колдун, то, может быть, мы подождем этого самого последнего дня года?» Он попытался произнести его название, но не смог и просто сплюнул в сторону. «В общем, дождемся, и ты просто телепортируешь нас на этот караван. Вы, маги, это точно умеете, я видел». «Варвар и неуч», — прошипел маг. «Телепортация объектов требует невероятных сил и множества расчетов и подготовки, настолько сложных, что ты даже не сможешь осознать их». «А это в принципе возможно?» — заинтересованно поднял на него взгляд Сев. «Просто попасть туда, куда я укажу». Драконит несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, но все же ответил. «В принципе, да. Но для такого трюка тебе будет нужен десяток магов, архимаг или какой-нибудь древний артефакт, что позволит сделать расчет этого быстро и без усилий». «Ты справишься?» «Нет». Видно было, драконит откровенно не хотел признавать, что он чего-то не может, но все же пересилил себя. «Попасть куда-то просто по указке, да еще и в другом мире, на это бы не пошел никто в здравом уме. Для такого нужны или божественные силы, или, ну, например, мироходцы, если легенды, что ходят о них, не врут». Я в это время, слушая говоривших и попивая оставшийся сок из плода Шраакса, чуть было не подавился им. Но, к счастью, все были заняты выслушиванием мага и не заметили этого. О разных легендах, что ходили о таких, как я был в курсе, но подробностей не знал. В каждом мире выдумывали что-то свое, и предсказать, какую из множества версий о том, кто такие мироходцы и что могут, слышал маг, я не мог, но послушать это было бы, конечно, интересно. «Ха!» — орк басовито рассмеялся. «Это просто суеверные легенды тех, кто мечтает о божественных силах и верит, что у кого-то они есть. Я слышал такие россказни от многих, и не раз. Даже боги привязаны к своим мирам. Мы, простые путешественники через порталы, и то куда свободнее, чем местные башки, которые сильные только у себя дома. А ты говоришь про истории, в которых есть существа, что способны бродить между мирами по своему желанию куда и как угодно? Значит, они выше богов? Полная чушь и просто сказки, как по мне». Я вспомнил про невесту песчаного бога и еще несколько интересных случаев и подумал, что боги бывают очень разными, и есть много оговорок о том, что они привязаны к одному миру. Это можно было бы сказать скорее о местных башках диких племен и духах, но рассказывать обо всем этом я, естественно, не стал. А в разговор тем временем включился киборг. «Я тоже слышал эти истории и проанализировал их. Существование стабильных порталов между мирами не противоречит возможности существования живых сущностей, способных благодаря свойству своего организма или улучшений проходить в другие миры по своему желанию». «Больно заковыристо говоришь», — буркнул орк. «Ну а ты-то, железнокожий, чем можешь помочь? Видел я миры с технологиями, но не такими, как этот. Ты тоже вроде наполовину железный. Сможешь что-нибудь этакое сделать, чтобы облегчить нам путь, а?» «Мой идентификационный позывной — К4Z1, но вы, симуляции, можете называть меня КАС-1». «Симу кто?» — переспросил один из монахов, но Кас проигнорировал его и продолжил. «Я собирал информацию в тех пространствах, в которых побывал. Фольклор, слухи, сказания, мифы. Существа, мироходцы, упоминаются куда чаще, чем по статистическим выкладкам, возможно, для беспочвенного мифа. Вывод, Существование возможно. Однако за тот краткий момент времени, который наш наниматель пробыл в мире Хаби, и с учетом ограничения сроков, поиск и проверка этих мифов и легенд для потенциального найма такого существа и облегчения задания не обоснованы логически. Шансы же натолкнуться на существо с такими возможностями случайно крайне низок. Монахи слушали его, раскрыв рты. Орк тоже насупился, похоже, и он понимал не все из механической речи Каза. А вот Макс слушал его с нескрываемым интересом. Похоже, такого рода заковыристые обороты в его среде, ну, точнее, в академии, в которой, как он говорил, учился, были не редкостью. Ну а я, выслушав его, подумал, что по поводу удачи и шансов на то, что какое-то маловероятное событие произойдет, надо бы поговорить с леди удачей. Вот уж кто-кто, а она-то может даже совершенно невероятное сделать обыденным. Да и сам факт того, что я здесь, но по договору вынужден скрывать свои возможности, тоже говорил о многом. Киборг же тем временем продолжал. Также я постоянно сканирую окружающее пространство с момента перехода через портал. В этом мире присутствует очень высокоорганизованная сеть передачи и обработки данных. К сожалению, она имеет сложный шифр и непривычную мне логику. Я пока не способен в ней разобраться и каким-либо образом воздействовать на имеющиеся здесь механизмы или же получить из нее информацию. Однако со временем, или же учитывая, что множество из здешней механической структуры повреждено или кустарно модифицировано, он кивнул в сторону меланхолично похрустывающих скакунов, это возможно. «Чего-чего?» Наконец взорвался орк. «Что ты сейчас за чушь наговорил? Я и половины не понял». «Я не намерен упрощать свою манеру общения до уровня примитивных существ», все так же безэмоционально ответил Каз. «И не имею времени и механических приспособлений, чтобы усилить твой мозговой потенциал. Так что просто прими это как данность». «А мне вот интересно, если я сейчас огрею тебя по твоему железному затылку...» Орк подобрался, поудобнее перехватывая свою огромную секиру. «Может, ты тогда, понятно, заговоришь?» «Твои угрозы подтверждают мои выводы о твоем разуме. Оповещаю, ты не способен причинить своим примитивным оружием мне хоть какой-либо вред». «А может, мы сейчас это проверим?» «Прекратите!» — остановил их Сев. «Нам впереди еще предстоит немало, где вы сможете проявить себя». Он обернулся к Казу. «Я услышал тебя и так понимаю, что ответ на его вопрос — это нет». «Подтверждаю», — ответил киборг. «Сейчас я ничем не могу вам помочь, кроме устройств на мне, во мне и со мной. Но я буду продолжать попытки взлома местной сети данных». Орк замолчал и принялся полировать свой топор, извлеченным и из вещмешка точильным камнем. Сев же обернулся к монахам. «Прошу вас, расскажите и вы о себе». «Мы последние выжившие из Ордена Сияющей Души», — заговорили они по очереди, продолжая друг за другом фразу абсолютно одинаковыми голосами. «В нашем мире в войне орденов. Наш был уничтожен, а мы, выжившие, отправились в бесконечное паломничество по другим мирам. Мы ищем истину, и наш путь призывает ко взгляду на многие миры». «А что ваша вера говорит о том, чтобы бросить вызов смерти?» — поинтересовался Сев. Монахи почти синхронно опустили взгляды в землю и сделали обеими руками замысловатый жест. За их ладонями протянулся бело-голубой, медленно гаснущий след, несколько быстрых и неуловимых жестов, и они почти скрылись из виду за этим свечением. А когда оно погасло, они снова сидели в тех же позах, как и до этого. Что это? Такая молитва? Я с интересом проследил за этим светопредставлением. С таким же интересом на это смотрели и все остальные. Монахи же, бросив взгляды друг на друга, снова заговорили. «Знание смерти — это высшее знание. Вызов ей — шанс понять то, что не смог никто в нашем мире. Познать, куда ушли наши братья и предки. Ведь смерть едина во всех мирах. Этот вызов достоин последних приверженцев пути нашего ордена. Но это не значит, что мы будем делать это бесплатно». Внезапно закончил столь пафосные речи один из них. Я от неожиданности закашлялся, услышав окончание столь пафосных речей столь меркантильным заявлением. А Ухв же откровенно рявкнул, издав звук, похожий на человеческое «ха». Ну а орк же просто расхохотался. «Ха-ха-ха! Наемник есть наемник! И хорошо, что вы с такими пафосными речами не забываете о главном!» «Вы получите то, что я обещал», — медленно проговорил Сев. «Но не раньше того, как мы сделаем то, зачем я вас нанял». Монахи в ответ синхронно кивнули и уже не столь слаженно принялись за остатки шраахсов. Сев же вопросительно посмотрел на меня. «Я? Я простой странник, выходец из техногенного мира и нанимаюсь тогда, когда для путешествия дальше нужны портальные кристаллы или припасы», — заявил я и опоздал и сообразил, что стоило подумать о своей липовой биографии пораньше, раз уж попал в такую ситуацию. Ну а сейчас же оставалось только импровизировать. «Путешественник и наемник», — протянул Аухов. «И во многих мирах ты побывал?» «Ну, — протянул я, лихорадочно соображая, сколько миров мог бы пройти бродяга по другим мирам без возможности передвигаться без преград, как я, а пользуясь порталами. Думаю, чуть больше сотни». После моих слов воцарилась тишина. Слышался только негромкий гул уходивших куда-то в головокружительную ввысь киефлоров и чуть более громкое потрескивание костра. «Черт! Похоже, перебор», — подумал я, нерешительно улыбаясь и оглядывая остальных. «Даже я, скитаясь по мирам уже больше, чем 40 сезонов, прошел чуть больше 20 миров», — произнес орк. «Я около 30, и у меня ушло на это больше 70 лет», — вторил ему Мах. «Похоже, что твой внешний вид обманчив», — прозвенел Кас. «Каков твой биологический возраст?» «Не будем об этом». Торопливо прервал я его и обернулся к Сефу. «Я, конечно, не способен ни летать, ни телепортироваться, хотя бы потому, что вообще никаких магических способностей у меня нет. Но очень жаль, что у тебя так мало времени на твое дело. Возможно, будь его больше, я бы нашел тех, кто смог бы помочь тебе. Может быть, даже мироходца». На мои слова воцарилась еще более пугающая тишина, но Сев, с надеждой вскинувшись, обратил все свое внимание на меня. «Ты видел кого-то из них? Знаешь, как найти? Мы еще можем вернуться к порталу. Еще не поздно». «Нет-нет», — я поднял перед собой ладони. «Это может занять годы. Такие, как они, ходят где хотят, и не факт, что вернутся туда, где я с ними встречался. А ты сам говорил, что времени мало». Сев помрачнел и опустился на свое место, снова уперев взгляд в землю и меланхолично царапая шкуру от плода. Вместо него заговорил Аухов. «Значит, ты видел одного из этих легендарных мироходцев? Значит, то, что они говорят, правда?» «Что-то да, что-то нет», — ответил я. «Они разные. И я краем глаза видел нескольких из них. Каждый уникален по-своему». «Хм», — раздалось со стороны орка. «А по-моему, Хлюпик, ты просто врешь, чтобы набить себе цену, и придумываешь все это на ходу». Я тебе не верю. Не верь. Я пожал плечами как можно более равнодушно. Это не обязательно. Но раз уж так вышло, что я побывал в большем количестве миров, чем вы, то, возможно, мой опыт поможет нам сделать невозможное. Да, невозможное, протянул Сев. Я понимаю и с удовольствием послушаю про твои путешествия. Пока мы будем идти до Оракула, может быть, и в самом деле это окажется полезным. Конечно, — согласился я, снова берясь за фрукт, в котором еще оставалось немного сока. Похоже, снова придется поработать рассказчиком. Что ж, пожив рядом с Элен, которую интересовало вообще все, что связано с другими мирами, я уже поднаторел в историях о них. Все отличие будет только в том, что вовремя добавлять, что попадал я в них исключительно через уже существующие порталы. Мах и Орк все еще продолжали коситься на меня с подозрением, монахи делили остатки трапезы, ну а Сев повернулся к последнему из нашей команды, орку и эльфийке с безучастным видом сидевшей у его ног. Орк перехватил его взгляд и, громогласно хмыкнув, отложил свой топор. «Хочешь, чтобы я повторил все, что говорил тебе при найме, вождь?» «Ладно. Я Оролок. Еще меня называют бродягой. И я последний воин своего племени. Кочую по мирам в поисках всех из рода убивших моих родных». Он пнул эльфийку, которая полетела кубарем, но с таким же безучастным лицом вернулась на место и села в такое же положение. «Таких, как она». «И зачем ты потащил ее с собой?» — фыркнул Аухов. «Редко когда такие, как они, попадаются среди рабов, а уж тем более высокого рода, да еще и маги. Я не мог упустить свой шанс. Если выживет, то я принесу ее в жертву на племенном камне в моем мире, там, где погибло все мое племя. И если же нет...» — орк хрипло хохотнул. То туда этой ушастой падали и дорога. Она маг? Драконит с возникшим интересом уставился на эльфийку. Пусть скажет что-нибудь. Орк сжал кулак с перстнем и уставился на рабыню, похоже, отдавая ей приказ. Та встала и изящно поклонилась, словно была в роскошном платье на каком-нибудь званом балу, а не при неверном свете костра из киберрастений в странном мире постапокалипсиса, заговорила. «Я подмастерье придворного ордена Великого Древа. Обучалась магии на протяжении 92 сезонов, после чего вместе с другими учениками отправилась на испытание, которое должно было подтвердить мои способности. Но мы попали... попали...» Ее монотонный голос задрожал, а во взгляде появился вместо бессмысленной покорности ужас и отчаяние. Все ее тело мелко затрясло, и она рухнула на колени. Оролок зарычал и что-то проворчал в сторону перстня. Эльфийка упала навзничь и, несколько раз дернувшись всем телом, закрыла глаза и замерла. «Торговец сказал, что ее иногда накрывает», — ответил он на наши вопросительные взгляды. «Какие-то воспоминания настолько сильны, что перекрывают даже силу ошейника. А он сказал, что если я не хочу, чтобы она свихнулась, то не стоит особо задавать ей вопросы о прошлом». «Жаль». Мах уселся обратно на свое место и задумчиво побарабанил по посоху. «Может быть, она сообщила бы мне что-то полезное». «И я не буду ломать свое из-за твоих прихотей», — буркнул орк. «Ладно», — Сев поднялся на ноги. «Завтра долгий день. Ложитесь спать. Мы с Аухвом проведем необходимые ритуалы и запустим механизмы, что будут охранять нас с ночью. Не отходите далеко от костра. Вы новички в этом мире и не знаете, чего здесь стоит опасаться, а чего нет. «Я тоже могу провести охранный ритуал», — предложил Мах. Сеф вместе с ним направился в темноту и, уходя, бросил нам. «Спите. Завтра встаем рано». Я засыпал на охапке из мешанины мягких проводов и хрустящих электронных плат в виде листьев. Раз-раз. Рядом все так же негромко потрескивал чуть потухший костер из все тех же проводов, источая свой непривычный запах. Где-то рядом громогласно храпел орк. Чуть в стороне сидел в медитации Мах. А еще дальше из темноты светились большие круглые глаза одного из братьев Филинов. Над моей головой в невообразимую высоту, насколько хватало глаз, уходили циклопические строения этого мира-города. А еще выше, в темной бездне неба, сияли непривычного вида созвездия. Среди них проплывали какие-то сверкающие серебром кольца строений, расположенных, похоже, на орбите этой странной планеты. Уже проваливаясь в сон и ощущая своим естеством мироходца всю ту сияющую бездну миров, которая все так же манила и звала меня каждую ночь, я подумал о том, что по прихоти Сола я попал в очень интересное место, и, возможно, как-нибудь потом стоит найти время, чтобы вернуться сюда и все подробно изучить. Но не сейчас. Сейчас мне хотелось только одного — спать.